Глава 10. Корниловский мятеж. Поход 3-го конного корпуса на Петроград. Министр-председатель Керенский колебался. Его давно пугала решительность Корнилова и Савенкова. Он с самого начала не доверял ни генералу, ни тем более террористу. Он так и не смог проникнуть в замыслы своих союзников по военному перевороту, до начала которого оставались буквально считанные дни и часы. Керенский решил еще раз разведать намерения Корнилова. Для этого он выбрал прожженного российского политика, князя Львова, совсем недавно оставившего пост обер-прокурора Святейшего Синода. В первые годы советской власти он будет проводить антицерковную политику партии большевиков. Львов метил во временные, и потому министр-председатель мог на него положиться. Князь Львов приехал в Могилев сразу после того, как ставку покинули Савенков и полковник Барановский. В показаниях Следственной комиссии по делу о Корниловском мятеже Корнилов так описывает эту встречу. 25 августа господин Савенков уехал из Могилева. В тот же день утром ко мне явился Львов, которого в бытность мою главнокомандующим войсками Петроградского военного округа я видел два раза в заседаниях Совета министров. Я знал, что он был членом Государственной Думы, обер-прокурором Синода. Кроме обычных приветствий при встрече, никаких разговоров с ним я прежде не вел. Войдя ко мне в кабинет, Львов сразу заявил мне: «Я к вам от Керенского с поручением». Львов заявил мне от имени Керенского, что если, по моему мнению, дальнейшее участие последнего в управлении страной не даст власти необходимой силы и твердости, то Керенский готов выйти из состава правительства. Если Керенский может рассчитывать на поддержку, то он готов продолжать работу. Львов просил меня высказать мое мнение по поводу предложения Керенского и изложить программу. Я, очертив общее положение страны и армии, положение дела на фронте, приготовление немцев к производству десанта на побережье Рижского залива и возможность дальнейшего развития этих операций в направлении на Ревель и Петроград, известие об убийстве солдатами начальника 3-й пехотной дивизии генерала Гершвельда и комиссара 11-й армии Линде, пожар пороховых и артиллерийских складов в Казани, заявил, что, по моему глубокому убеждению, единственным исходом из тяжкого положения страны является установление диктатуры и немедленное объявление страны на военном положении. Я заявил, что лично не стремлюсь к власти и готов немедленно подчиниться тому, кому будут вручены диктаторские полномочия, будь то сам Керенский, генерал Алексеев, генерал Каледин или другое лицо. Львов заявил, что не исключается возможности такого решения, что ввиду тяжелого положения страны временное правительство в его нынешнем составе само придет к сознанию необходимости установления диктатуры и весьма возможно предложит мне обязанности диктатора. Я заявил, что если бы так случилось, то, всегда держась мнение, что только твердая власть может спасти страну, я от такого предложения бы не отказался. Я просил Львова передать Керенскому, что независимо от моих взглядов на его свойства, его характер и его отношение ко мне, я считаю участие в управлении страной самого Керенского и Савенкова безусловно необходимым. Кроме того, я просил его передать Керенскому, что по имеющимся у меня сведениям, в Петрограде в ближайшие дни готовится выступление большевиков, и на Керенского готовится покушение. Поэтому я прошу Керенского приехать в ставку, чтобы договориться с ним окончательно. Я просил передать ему, что я честным словом гарантирую ему полную безопасность в ставке. Выслушав мое заявление, Львов, по-видимому, тронутый моими словами, сказал: «Генерал, вы благороднейший человек. В конце нашей беседы в кабинет вошел с докладом Завойко, исполнявший обязанности моего ординарца. В его присутствии я еще раз повторил Львову суть сделанных мной заявлений. Сам Львов описывал суть разговора с генералом Корниловым на страницах парижской белоэмигрантской газеты «Последние новости» так. «Я сказал Корнилову, раз дело идет о военной диктатуре, то кому же быть диктатором, как не вам?» Корнилов сделал жест головой в знак согласия и продолжал. «Во всяком случае, Романовы взойдут на престол только через мой труп. Когда власть будет лишь передана, я оставлю свой кабинет». 27 августа в 2 часа 40 минут из штаба Ставки в зашифрованном виде была отправлена телеграмма на имя управляющего военным министерством Савенкова. В ней говорилось о подводе к Петрограду частей 3-го конного корпуса. Вот ее содержание. Управ военмину. Корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 28 августа. Я прошу объявить Петроград на военном положении 29 августа. Генерал Корнилов. Подлинные подписали. Генерал от инфантерии Корнилов, генерал-лейтенант Лукомский и генерал-майор Романовский. Однако к Петрограду притягивался не весь 3-й конный корпус, а только 1-я Донская и Уссурийская казачьи дивизии. Входившая в состав корпуса 10-я кавалерийская дивизия признавалась на то время недостаточно надежной в политическом отношении, и потому она оставлялась на месте дислокации. В состав этой дивизии входили 4 полка: 10-й драгунский и новгородский, 10-й уланский и одесский, 10-й гусарский ингерманландский и 1-й оренбургский казачий. Ненадежной считалась и корпусная артиллерия в лице 2-го конного горного артиллерийского дивизиона. Было принято решение о замене его на 3-й Донской казачий артиллерийский дивизион. Перед этим начальник штаба Ставки генерал-лейтенант Лукомский телеграфировал главнокомандующему армиями Северного фронта. Ввиду продолжающих поступать сведений о готовящемся наступлении немцев на Северном фронте, главко Верх приказал вслед за Кавказской туземной дивизией отправить в район Невель, Новосокольники, Великие Луки, 3-й конный корпус без 10-й кавалерийской дивизии и 2-го конно-горного дивизиона, остающихся на Юго-Западном фронте. Из Могилева позаботились о дополнительном снабжении перебрасываемых под Петроград войск. Так, 21 августа генерал-квартирмейстер Северного фронта получил из Ставки за подписью генерал-майора Романовского телеграмму следующего содержания. Главко Верх приказал срочно передать в 1-ю Донскую, Уссурийскую и Кавказскую конные дивизии по несколько ящиков ручных гранат. Это распоряжение свидетельствовало о том, что казаки и кавказцы довооружались на случай участия в уличных боях, которые могли начаться в столице. До этого кавалерийские части имели по сравнению с пехотой ручные гранаты в самом малом количестве. В те же дни интендант Северного фронта получил из Ставки телеграфный приказ об устройстве на железнодорожных путях, ведущих к Петрограду, тыловых магазинов. В телеграмме указывалось следующее: иметь на особом учете запас продовольствия и фуража на 10 дней в районе Великие Луки, Невель, Новосокольники и, кроме того, на 10 дней в районе Балагоя, Куженкина. Полковник Барановский на встрече 24 августа просил верховного главнокомандующего заменить при первой возможности Кавказскую туземную конную дивизию регулярной кавалерией, неловко поручать утверждение русской свободы кавказским горцам. Корнилов приказал начальнику штаба ставки Лукомскому запросить ближайшие северные и западные фронты, нельзя ли из их наличных кавалерийских дивизий отправить бригаду, но не казачью, в распоряжение генерал-лейтенанта Крымова. В тот же день, 27 августа, в 5 часов 50 минут дня, социалист-революционер Борис Савенков решил еще раз отметиться в российской истории. Он телеграфировал в Могилевскую ставку, попросив к аппарату верховного главнокомандующего: «Я считаю долгом для восстановления исторической точности заявить, что я по поручению министра-председателя просил у вас конный корпус для обеспечения проведения в жизнь военного положения в Петрограде и для подавления всяких попыток возмущений против временного правительства, откуда бы они ни шли». Корнилов готовился взять революционный Петроград железной рукой. Ударной силой выступал 3-й конный корпус генерал-лейтенанта Крымова. Он состоял из двух казачьих дивизий, 1-й Донской и Уссурийской. 1-я Донская казачья дивизия состояла из следующих полков: 9-го Донского казачьего генерал-адъютанта графа Орлова Денисова, 19-го Донского казачьего генерала Луковкина, 13-го Донского казачьего генерал-фельдмаршала князя Кутузова Смоленского и 15-го Донского казачьего генерала Краснова I. Дивизия имела свою конную артиллерию, 6-ю и 7-ю Донские казачьи батареи. Уссурийская казачья дивизия, известная в годы Первой мировой войны своими славными боевыми делами, состояла тоже из 4 полков: Приморского драгунского, Уссурийского казачьего, 1-го Амурского казачьего и 1-го Нерчинского и Забайкальского казачьего войска. Артиллерийским был 1-й конно-горный дивизион. Одновременно с 3-м конным корпусом в поход на Красный Питер шла Кавказская туземная конная дивизия, которой командовал генерал-лейтенант князь Дмитрий Петрович Багратион, ставший в 1919 году начальником высшей кавалерийской школы РККА. Дивизия состояла из 6 конных полков: 2-го Дагестанского, Кабардинского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского. Она тоже имела собственную артиллерию, 3-ю и 4-ю конно-горные батареи. Историк-белый эмигрант Керсновский в своем известном труде, описывая боевой путь русской армии в Первой мировой войне, давал высокую оценку этому национальному кавалерийскому соединению. Кавказской туземной дивизией, или, как ее называли, дикой дивизией, в 1914-1915 годах командовал великий князь Михаил Александрович. Дивизия имела блестящие дела. Зимой в Карпатах, весной 1915 года в Заднестровье и осенью на Днестре у Гайворонки. Командир черкесского полка князь Святополк Мирский за атаку 15 февраля 1915 года в Карпатах был посмертно награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В атаках у Гайворонки отличились 2-й Дагестанский и Татарский полки. 15 июля 1916 года в Брусиловском наступлении она отличилась атакой ингушей под Езерянами. Дикая дивизия перебрасывалась из состава войск Юго-Западного фронта заблаговременно. Еще 7 августа из Могилевской ставки главнокомандующему армиями фронта генерал-лейтенанту Деникину был дан приказ отправить дивизию на сосредоточение в районе Великих Луг. К этому городу подтягивался и казачий корпус генерала Крымова. На станции Орше вечером 26 августа генерал-майор Дитрикс, начальник Крымовского штаба, передал князю Багратиону следующее собственноручно написанное предписание: 1917 год, 25 августа, секретно, для личного сведения Начдиву Туземной. Верховный главнокомандующий назначил меня главнокомандующим Петроградской отдельной армией, в состав коей входит веренная вам дивизия. Верховный главнокомандующий повелел мне восстановить порядок в Петрограде, Кронштадте и во всем Петроградском военном округе, причем указал подтвердить всем войсковым начальникам, что против неповинующихся лиц гражданских или военных должно быть употребляемо оружие без всяких колебаний или предупреждений. Во исполнение сего приказываю. Первое. Тотчас по получении сведений о беспорядках, начавшихся в Петрограде, и не позднее утра 1 сентября вступить в город Петроград и занять район города Московская, Литейная, Александро-Невская и Рождественская части.